Газета выходила с белыми пятнами. Нельзя писать, что в Вагезах стоят лютые холода, что итальянцы устроили германскому послу овацию, что чилийское правительство приютило испанских беженцев. Жюльо разводил руками. Осталась одна тема — бром. Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по женам. И Жюльо поместил в своей газете куплеты: «Гретхен, я у вашего дома без брома, без брома, без брома». Закат де Сера вынудил Жюльо искать нового покровителя. Бретель свел его с Монтеньи. Лавуа-Нувель не впервые меняла направление, но на этот раз Жюльо загрустил. Де Сер умел жить, смягчал резкость шуткой, чек давал просто как сигарету, а Монтеньи кричит на Жюльо как на лакея, вмешивается в редакционные дела, возмущается невинной заметкой о свадьбе какого-нибудь радикала или социалиста. А как может Жюльо рассориться со всеми? Ведь и Монтеньи не вечен. Один из сотрудников употребил в очерке слово «боши». Так прозвали немцев четверть века назад. Монтеньи вышел из себя. «Возмутительно! Вы апеллируете к самым низким инстинктам. Конечно, мы воюем с Германией, но это рыцарский поединок, если угодно, это историческая трагедия. Гитлер — величайший государственный ум». Легко понять, как обрадовался Жюльо, узнав о торжественных похоронах немецкого летчика. Описанию церемонии речи Лиридо была посвящена целая полоса, но на следующий день Жюльо снова томился. О чем писать? Вот уже четвертый месяц, как идет война, а ее не видно. Это война-невидимка. Солдаты умирают от гриппа. Вчера в палате огласили конвенцию с Германией о железнодорожном сообщении через Рейн. Только при голосовании кто-то вспомнил, что законопроект, внесенный в парламент летом, устарел, и мосты через Рейн давно взорваны. Войну окрестили «Ну и война». Говорят, как вам нравится «Ну и война»? Нравится она всем, только писать не о чем. Неизвестно, кто враг. Немецкие самолеты скидывают листовки, брошюры, подбирают, говорят, хорошо издано. Слушает радиопередачи из Штутгарта, там диктор француз. Жюльо его окрестил «штутгартским предателем». Кличка привелась, но штутгартский предатель стал популярным персонажем. Депутаты спрашивают друг друга, что рассказал штутгартский предатель о закрытом заседании палаты. И вот произошло чудо. Монтеньи поздно вечером вызвал толстяка, был весел, даже любезен, дал Жюльо, не торгуясь, столько, сколько тот попросил, восторженно приговаривая: «Политическую сторону поручите Бретелю. И побольше анекдотов, героических штрихов, эпизодов. Пошлите лучших военных корреспондентов». Враг наконец-то был найден. Два дня спустя военные корреспонденты выехали в Хельсинки. Тесса пригласил к завтраку итальянского посла. Расхваливал римскую кухню, пьемонское вино, живопись Веронезе, государственный гений Муссолини. «Вы не можете себе представить, как я был удручен, когда, несмотря на вмешательство Дучи, началась война. Эти месяцы для меня были кошмаром, как для всех культурных европейцев. Но вот вам первый просвет. Реакция на выступление Москвы показывает, что не все еще потеряно. В частности, меня ободряет позиция Италии. Говорю «меня», я всегда стоял за союз латинских стран. Мы наперстники Великого Рима. Что значит Данциг, да и вся Польша по сравнению с судьбой цивилизации? Скажем прямо, наш общий враг — Москва. От боев на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа или Рима, но и Берлина». Все оживились. Госпожа Монтеньи организовала северные вторники. Дамы из лучшего общества под звуки Сибелиуса вязали носки и наушники для финских солдат. Меже пожертвовал на лот Маннергейма 1,5 миллиона. Чек был торжественно вручен дочери финского маршала. Марсельский гангстер потребовал, чтобы Московскую улицу переименовали в Гельсингфорскую. В соборе Мадлен служили молебен о даровании победы финскому воинству. Бретель горячо молился. Из церкви он поехал в редакцию «Лавуа-Нувель». Он ошеломил Жюльо. А толстяка трудно было чем-либо удивить.